С поднятым в руке высоким стаканом виски со льдом Амадор напоминал тогда Херувима. Потом я имел случай вновь встретиться с ним, когда Амадор приехал в Южную Калифорнию. 2 дня назад, в четверг, он позвонил в Шелдон Скотт. Расследование. Мое частное сыскное бюро в Лос-Анджелесе. И попросил меня прилететь в Мехико и встретиться с ним в воскресенье после обеда. У него был для меня потенциальный клиент. Половину из того, что мне хотелось бы предварительно выяснить, из нашего разговора я так и не узнал. А из того, что гид сбивчиво сообщил мне по-английски, я понял, что какая-то очень богатая женщина, миссис Лопес, попала в неприятную историю, и Амадор хотел, чтобы я помог ей. По всей вероятности, он посоветовал миссис Лопес не обращаться к местным сыщикам и заверил ее, что лучше меня с ее проблемами никто не справится. В подробности этого дела меня собирались посвятить завтра, когда я и Амадор должны были встретиться с попавшей в беду женщиной. В телефонном разговоре гид-переводчик почему-то упомянул коммунистов, и это слово прочно засело у меня в голове. Он знал, что в Штатах мне пришлось расследовать ряд дел, в которых были замешаны коммунисты. Отслужив войну в военно-морском флоте США, я занялся частными расследованиями и теперь в мирное время выявлял различного рода правонарушителей. Неудивительно, что мне пришлось столкнуться и с коммунистами. Это Амадору было известно, но по телефону он так и не сказал, каково их участие в деле миссис Лопес. Естественно, что по этому поводу меня мучило любопытство. Правда, в настоящий момент я мучился больше всего одним вопросом – смогу ли я когда-нибудь покинуть стены этой мексиканской бастилии? А шанс оказаться на свободе у меня был, хотя и совсем маленький. Из Лос-Анджелеса я прилетел в пятницу вечером, рассчитывая, прежде чем в воскресенье приступить к делу миссис Лопес, освежить свои воспоминания о мексиканской столице. Так что после регистрации в отеле «Дель Прадо» я спустился в красивый гостиничный бар «Никтеха». Там я познакомился с очень приятной компанией прибывших в Мексику на отдых американцев, доктором Джеральдом Баффингтоном, его хорошенькой дочерью Бафф и девушкой, такой, что пальчики оближешь, по имени Моник Дюран. Мы сразу понравились друг другу, и я пригласил их отужинать сегодня в отеле «Монте-Кассино». И вот именно после этого ужина я оказался в тюрьме. Перед тем, как полицейские поволокли меня в машину, я прокричал Моник, чтобы та позвонила Амадору Монтальбе, чей номер был в телефонном справочнике. Теперь мне приходилось уповать только на то, что девушка меня услышала, что она дозвонилась до Амадора, и что у того по случаю оказалось с десяток динамитных шашек, чтобы разнести стены этой мексиканской каталажки и вызволить меня. «Да, слишком много «если». Но ни на чью помощь, кроме как со стороны Амадора, я рассчитывать не мог. Мне ничего не оставалось делать, только ждать, и я улегся на тюремную койку, отдав свое тело на растерзание клопам. Спустя полчаса, в 7 вечера, в сопровождении незнакомого полицейского в тюремном коридоре появился Амадор. Он с удивлением уставился на меня сквозь дверное оконце, покачал головой и несколько раз прищелкнул языком. Наконец, кончики его черных усов поползли вверх, и лицо расплылось в счастливой улыбке. Амадор был рад снова видеть меня. «Не могу удержаться от смеха», — произнес он. «Ха-ха, ты, кажется, влип в историю, не так ли?» «Дружище», — ответил я, — «хоть ты и большой любитель черного юмора, но я рад тебя видеть. Тебе позвонила Моник?» «Та, которая звонила, не представилась, а только прокричала в трубку, что тебя увезли в кутузку. Я не удержался и решил навестить тебя», — оскалив зубы, ответил гид и протянул мне руку через дверное окно. Я пожал ее. Полицейский тем временем наблюдал за нами. «Что ни говори, а Амадор отличный малый, во всяком случае, с моей точки зрения. Возможно, некоторые считают его моральные принципы далекими от совершенства, но, по-моему, он честнее и менее испорчен, чем большинство из нас». «Черт подери, ты не знаешь, в чем меня обвиняют?» — спросил я его. «Во всех смертных грехах. Скажи мне, а что, собственно, произошло?» Я рассказал Амадору о стычке с прилично одетым местным молодцом и о драке с офицером полиции, которому на помощь подоспели еще шестеро. Амадор слушал, сокрушенно покачивая головой, а когда я закончил рассказ, нахмурился. «Так ты выбил тому офицеру зубы? Ты знаешь, кто он? Эмилио, капитан полиции». «Неважно, кто затеял побоище, капитан полиции всегда будет прав». «Так что дела мои дрянь?» «Дрянь? Нет, парень, гораздо хуже. Здесь я помочь не в силах. Может быть, президент сможет, но только не я». Амадор вынул сигареты и протянул мне одну. Моя пачка сигарет, сильно помятая вместе с остальными принадлежащими мне вещами, включая ремень и шнурки от ботинок, лежала на столе. Отправляясь на ужин с доктором Баффингтоном и двумя прелестными девушками в Монте-Кассино, я предусмотрительно оставил свой пистолет в гостиничном номере. Вспомнив тему нашего разговора с доктором в ресторане и что предшествовало драке, я почувствовал, как меня все больше и больше стало охватывать беспокойство. «Амадор, сделай мне одолжение», — попросил я. «Позвони в отель «Дель Прадо» и выясни, там ли доктор Баффингтон и его дочь. Если там, сообщи им, что со мной произошло. Сделаешь?» «Конечно», — с готовностью ответил он. «Мигом». На исполнение моей просьбы у Амадора ушло минут пять. Когда он вернулся, лицо его выглядело озадаченным. «Дозвонился до них?» — с надеждой в голосе спросил я. «Разговаривал только с девушкой». «Только какой в этом толк, Шел?» «Это Сьюзен, ее так зовут?» Я кивнул. «Сьюзен, настоящее имя дочери доктора, но все звали ее Баф. Это имя больше соответствовало ее внешности, так как девушка была хороша собой, просто загляденье.